но Дюран успел в ней побывать. Он мимоходом заглянул в один из чуланчиков на палубе, но больше не стал себя утруждать. Подозрение с нас было снято. Вежливое прощание, и они удалились. Их судно трудно было разглядеть в темноте, но, судя по звуку, оно было мощным. «Странно», — сказал я. «Что именно?» «Судно, на котором они прибыли. Ты имеешь представление о том, как оно выглядело?» «Откуда я знаю?» Ханслет был раздражен. Ему, как и мне, не удалось поспать. Было темно, хоть глаз выколи. В том-то и дело. Все, что можно было видеть, слабый свет в рулевой будке. Никаких фонарей на палубе или огней внутри. Даже навигационных не было. Вахмистр Макдональд следит за порядком в этой гавани уже 8 лет. Неужели тебе понадобится свет, чтобы после наступления темноты прийти по собственной квартире? В моей квартире нет 2 десятков яхт, которые под влиянием ветра, прилива и отлива постоянно меняют свое положение. Внешние причины не заставят меня плутать, когда я иду по квартире. Но ведь во всей гавани только 3 судна имеют якорные огни. А он должен видеть, куда плывет. Я был прав. Со стороны удалявшегося судна шум машин, которого был еще слышен, темноту внезапно прорезал тонкий луч света. 5-дюймовый прожектор, как я и думал. Свет упал на маленькую яхту, стоявшую на якоре ярдах в 100, и судно сразу изменило курс. Луч осветил другое судно, и опять ночные гости переложили руль, на этот раз на бакборд, а затем продолжили путь в прежнем направлении. «Ты сказал, странно», — пробормотал Ханслет. «В этих обстоятельствах это слово очень подходит. А какого мнения мы должны быть о полиции Торбея? Ты же разговаривал с Махмистром». «Я бы обо всем думал по-другому», — сказал Ханслет задумчиво. «Все бы встало на свои места, но не могу». Макдональд честный, старомодный полицейский, да вдобавок еще и хороший. Я таких много встречал, да и ты тоже. «Действительно», — согласился я. «Хороший, честный полицейский, но то, что происходило здесь, выходило за рамки его обязанности, и он был сбит с толку. По большому счету, были введены в заблуждение и мы. Во всяком случае, так продолжалось до последнего момента». «И ты говоришь об этом сейчас?» «Томас сделал неосторожное замечание, так, вскользь. Ты не слышал? Мы в это время были в машинном отделении». Я почувствовал, что меня лихорадит. Может, от холодного ночного ветра. «Я бы не придал этому значения, если бы не пришел к выводу, что они не хотели показывать свое судно. Томас сказал, что корабли, дескать, не по его части. Возможно, он посчитал, что задал мне слишком много вопросов и хотел этой фразой успокоить. А ведь они практически всю жизнь проводят на судах, которые осматривают и обыскивают. Вот, собственно, и все. Если хорошенько подумать, то таможенники суют нос во все корабельные уголки и тайники, так что в конечном счете знает суда даже лучше кораблестроителей. И еще, тебе не бросилось в глаза, как хорошо они одеты? Неужели министерство так хорошо о них заботится? Таможенники вообще-то не ходят в засаленных комбинезонах. Допустим, что на них эта одежда всего сутки. Как они сказали, 13-е судно, которое они проверяют. Скажи мне, если бы ты побывал с подобным визитом на 13 судах, что бы осталось от стрелочек? Или ты хочешь сказать, что они специально отутюжили брюки перед приездом на наше судно? А что они еще спрашивали? Что делали? Ханслет говорил так тихо, что я услышал удаляющийся рокот мотора в то время, как прожектор перепрыгнул на каменный причал набережной, находящийся приблизительно в полумиле. Проявили к чему-нибудь повышенный интерес? У них ко всему был повышенный интерес. Но подожди-ка, подожди.